С Китом они обычно встречались в их привычных мальчишеских местах. На заброшенной платформе, у колонки или у сельпо. К себе он никогда их не приглашал, отмазываясь, мол, неудобно, да и делать там нечего. Однако дом Холодцовых Валик узнал издалека. И от природы мнительный сразу преисполнился какой-то смутной тревоги. Бревенчатый темный сруб напоминал заброшку. Крыша поросла мхом, забор местами покосился так, что можно было пролезть между досок, а пустая конура с огрызком цепи проповедовала о бренности и тщете. «И ты здесь живешь?» «Ага. Можешь не утруждаться. Мне самому поначалу не по себе было». «А потом?» «Привык», — пожал плечами Кит. «Пиздец, домишко. Поворот не туда отдыхает. Слышь, Никит, они нас самих на фарш не пустят?» — пошутил Стрижак. Впрочем, по тону можно было понять, что в этой шутке доля той самой шутки была куда меньше обычного. «Не домишко, а домовина», — поправил Кит. «Они так называют». Наконец они вошли на участок. Вместо обычных вечерних мошек-однодневок лениво роились крупные блестящие цветом металлик мухи. В застывшем перегретом воздухе висел неприятно знакомый душок. Точно так же пахло в мысинском подвале. Стрижак и Валик в нерешительности замерли перед низким крыльцом, ступени которого, кажется, вели не вверх, а вниз. Точно дом был немного прикопан в землю. Шедший позади Кит обогнал их и распахнул дверь. «Дядя Лавр! Тетя Паша! Я с друзьями! Можно?» Ответа не последовало. Кит махнул рукой. «За мной, мол». Разулся на стоптанном коврике, друзья последовали его примеру. Прихожая оказалась до скучного обыкновенной, заваленной сломанными зонтиками и стоптанными тапочками. У стены выстроилась батарея пузатых банок с какими-то малоаппетитными на вид овощами. Из дома раздался бесполый, высокий голос. «А я вам повторяю, Гришенька, что если странгуляционная полоса отпечаталась на костях позвоночника, то ни о каком удушении не может идти и речи. Здесь явная попытка декапитации, возможно, при помощи проволоки или металлической лески. Гришенька, ну откуда я знаю, где они взяли проволоку в Железном веке? Это уже не моя специальность». «Кто ты, говоришь, они у тебя?» — шепнул Стрижак на ухо толстяку. «Археопаты. Изучают историю смерти». «Да, вот так совпадение». Окна в комнате оказались наглухо зашторены. Источником света служила старомодная, неуместная в дачном домике хрустальная люстра. Стены же с обеих сторон занимали стеллажи, доверху заставленные книгами. Книг было так много, что некоторые не уместились на полках и вовсю захватывали прочие поверхности. Подоконник, табуретку, узенький столик и даже на ступеньках лестницы, ведущей на второй этаж, коварно расположились книги-диверсанты, будто поджидающие незадачливого ходока, чтобы броситься ему под ноги, и тот свернул себе шею. «Никитош, это ты?» — позвал уже другой голос, однако неуловимо похожий на первый. Из-за угла вытек, иначе не скажешь, обрюзгший бледный человечек. Как и Кит, он страдал от весьма запущенного ожирения, но страдал каким-то совершенно иным образом. Если при взгляде на круглобокого и румянощекого племянника в голову лезли мысли о жареных в масле пирожках, подтаявших на жаре сникерсах и макдоналдсовской блестящей от масла картошки фри, то от вида Холодцова думалось о бледном сыром тесте, топленом в кипятке адыгейском сыре и замороженных пельменях. Он и сам был похож на дурно слепленный пельмень, каплевидное, будто стекающее на грудь лицо, отороченное редкой светленькой щетиной, бесцветные зализанные волосы, маленькие темные глазки, как две горошины душистого перца, и грушеподобное туловище, будто наполненное не органами, а размякшим сырым фаршем. И на Дуримара он действительно ни капельки не походил. «О, ты с друзьями! Давайте к столу, я как раз чайничек поставил. Пашенька, к нам гости!» — пропел пельмень. «Дядь Лавр, «Это Андрей и Валентин», — морщась от неловкости, Кит представил друзей. Дядя Лавр поспешно пожал руки гостям. Впрочем, он не то чтобы пожимал, а как-то впихивал и втюхивал в ладонь свою пухлую влажную ручку, и та на ощупь казалась чем-то бескостным, земноводным и извилистым. Валику мучительно захотелось встряхнуть рукой, будто потрогал жабу. «Здрасте!» — синхронно выдавили из себя Валик и Стрижак. Сами не заметили, как с необычайным для такой комплекции проворством Холодцов буквально усадил их за слегка выпуклый столик, накрытый липкой, засиженной мухами скатертью. Задвинул стулья. Валик, как воспитанный мальчик, снял панамку, положил на подвернувшуюся книжную стопку. Стрижак же остался в кепке. «Пашенька, ну где ты там?» «Иду, иду!» Пашенька оказалась почти точной копией своего мужа. Такая же безвозрастная, обрюзгшая, зализанными на затылок волосами, правда, у нее они заканчивались похожим на неочищенную луковицу пучком. И даже щетина, явно гормональная, у нее тоже имелась, внося ясность в вопрос расположения подбородка на таком же, как у супруга, каплевидном лице. «Никиточка, что же ты не предупредил, что с друзьями? Мы бы хоть прибрались?» И принялась проворно переставлять стопки книг с места на место, чем, кажется, устраивало еще больше беспорядка. Стрижак ткнул Кита в бок, шепнул. «Бля, они брат и сестра, что ли? В повороте не туда тоже инцест был». В ответ Кит толкнул Стрижака локтем так, что тот аж согнулся, но это не стерло с его губ гадкую ухмылочку. «А вот и чай!» — торжественно объявил Холодцов, внося маслянисто-блестящий чайник. На его пузатом боку Валик увидел свое отражение, расплывшееся и каплевидное, словно и он был еще один член этой семейки. Чайник был поставлен на тряпичную прихватку. Следом на столе возникли чашки. «Сейчас, подзаварится?» «Ну-ка, чем это пахнет?» Вдруг всполошилась тетя Паша. Сначала Валик подумал, что речь идет о чайнике. Запах оттуда и правда шел такой, будто в кипяток залили болотные тины с кислой блевотиной. Но тетя Паша, не обращая внимания на запах из чайника, зарылась носом в кучерявую шевелюру Кита, шумно втянула в себя воздух. «Никитуш, ты что, курил?» «Да не, тетя Паш, я не курю. Это...» Кит запнулся. Подставлять товарищей в его планы не входило. Впрочем, тетка и сама все хорошо поняла. «Эх, малятки! А вы знаете, что никотин – страшнейший из растительных ядов? Одной капли никотина достаточно, чтобы убить лошадь. Ага, знаем, слышали?» – развязно перебил Стрижак, надеясь, что если сойдет за этакого пропащего, трудного подростка – то на него махнут рукой, и никому не придет в голову доносить матери на малолетнего курильщика. «Мы не маленькие уже». «Это разве не маленькие?» — со смешком переспросил дядя Лавр, звонко хлопнул себя по груди, отчего весь желейно дрогнул и всколыхнулся. «Ты если вырасти хочешь, хотя бы таким, как я, ты бросай эту гадость, не доведет она до добра. У курильщика легкие, знаешь, как выглядит?» «Зачем ты?» — ткнул Валик Стрижака коленом под столом. «Знаю. Сморщенные и черные, как чернослив». Стрижак, вопреки знакам уже обоих товарищей, не сдавался и продолжал отыгрывать роль. «Это еще полбеды. Я знаешь, как Павлуша говорил, когда зажигалку у него нашел? Представим, скажем, саркому легкого. Знаешь, что это? Это когда малюсенькая клеточка вдруг раз и перерождается». «Была жизнь, а стала не жизнь. Смерть стала. И вот растет у тебя эта маленькая смерть в легких, а ты живешь себе, не тужишь, планы строишь. Помнишь, как у Булгакова? А потом... дышится как-то не полной грудью, да?» И как бы стремясь продемонстрировать эффект, дядя Лавр навалился животом сзади на стул Стрижака, прижав его ребрами к столу, отчего тому действительно стало трудно дышать. «И вот ходишь себе, ходишь, а что-то поддушивает, да? На душе нелегко. Знаешь же такое выражение «камень на душе»? Вот это он и есть камень-то. И этот камень на самое дно и утянет, удушит. Это, получается, душу заберет. А с утонувшей душой-то как жить? А ты знаешь, что народ рассказывает, откуда табачок произошел? Заворковала в тон мужа тетя Паша. На Украине рассказывают, что это дочь Ирода царя, того самого, что без счету младенцев уморил, с шакалами да псами нутро свое ненасытное тешило. А как узнали об этом, заживо зарыли ее в степи, чтобы и не нашел никто. А как она умерла, душа ее сквозь землю сорной травою кустиком табачным проросла. «Это сказки!» — прохрипел стрижак. Дядя Лавр напирал не на шутку. Пузо у него на ощупь оказалось холодное и мягкое, будто воздушный шарик, наполненный водой. «Сказка — ложь, давней намек, малятки. И вот представь себе, ходишь ты, покашливаешь, покуриваешь, легкие свои смолой дальше пропитываешь. И вот заходишь ты однажды к врачу, а он этак на тебя поглядит пристально и назначит тебе флюорографию, УЗИ, рентген, один, другой, и молчит, как рыба. А ты нервничаешь, стучишь по столу, требуешь сказать, что с тобой, наконец, такое. А нервничаешь ты потому, что сам знаешь. Вот эта клеточка — это не жизнь переродившаяся, это зернышко смертушки нашей матушки. И знаешь, что приберет она тебя к себе уж скоренько. И вот ты носишься сначала по врачам, потом по церквям, потом по экстрасенсам и дохаешь, дохаешь, дохаешь, дохнешь. И вот когда начнется кровохарканье, когда тебя на внутривенное питание до морфий посадят, когда вздохов тебе останется по пальцам пересчитать, тогда, может, и вспомнишь дядю Лавра. Токмо поздно уж будет. Холодцов наконец отошел от стрижака, и тот закашлялся, принялся хватать ртом воздух. А дядя Лавр расхохотался радостно и даже как-то облегченно. Точно рассказывал долгий и сложный анекдот и не был уверен, что до слушателя дойдет. И вот слушатель теперь смеялся вместе с ним. Смеялся по-своему, натужно и растирая ребра. «А вот и чаек заварился», — радостно объявила тетя Паша, будто все только и ждали, когда кипяток вберет в себя достаточно болотной жижи. Разлила по чашкам желтоватую бурду. «Вы пейте, пейте, ребятки. В этом чае здоровья цельный вагон. Тут немного облепихи, она для толстой кишки полезна, а еще багульник, он для печени, и всяких других травок». Валик осторожно, из вежливости пригубил жидкость. На вкус чай оказался еще хуже, чем на запах, будто кто-то размешал в кипятке толченых аскорбинок с валерьянкой. «А у вас сахара нет?» — морща спросил стрижак, тоже попробовал чайку. «Сахар, малята, белая смерть! От него и кариес, и ожирение печени, и проблемы с поджелудочной. Вы лучше вот, угощайтесь!» Дядя Лавр выставил на стол мисочку, от которой резко шибало чесноком. В мисочке жирно поблескивала какая-то желтая кашица. К ней тетя Паша присовокупила тарелку с влажным на вид и как будто недопеченным хлебом с едва наметившейся корочкой. Валик еле сдержался, чтобы не сморщиться. От запаха из мисочки слезились глаза. «Вот так на хлебушек мажете и...» Дядя Лавр подал пример, намазав кашицу на бледный хлебец. С выражением глубочайшего сладострастия на лице откусил от получившегося бутерброда крепкими белыми зубами и весь прямо умаслился, будто испытывал какое-то райское наслаждение. Объяснил с набитым ртом. «Тут лимончик давленный с чесноком. Лимон сосудики укрепляет, чесночок шлаки выводит и кишочки прочищает». «А вот вам медок. На сладенькое», — подоспела тетя Паша с розеточкой. «Медок берите. Он хороший, мушинный. Павлуша передал». «Какой-какой?» «Мушинный. Мушки такие специальные есть. Они медок-то и делают. Самсоновы мушки. Из ядущего вышла ядомая. Вы кушайте, кушайте. Он для почек полезен. Лет 20 им добавляет». «А вот еще лущенное семя льна», — явился дядя Лавр с другой мисочкой. «От любого гастрита, колита, холецистита наиполезнейшая вещь. Желудок будет, как новенький». Так Холодцовы продолжали приносить с кухни всякие малосъедобные вещи, сопровождая их медицинскими фактами. Мол, изюм для нервной системы хорошо, монастырские овсяные печенья без сахара для кожи, а безвкусный, едва жующийся домашний мармелад для суставов. Создавалось впечатление, будто Холодцовы планировали сдать тело в идеальном состоянии, а органы завещать не науке, а любимому сынку Павлуше. Дядя Лавр не преминул показать фотографию скользкого молодого человека, который, даже будучи зафиксированным на пленку, все равно оставался каким-то текучим, будто под стекло фоторамки забралась сопля. «Павлуша у нас в город уехал, инструктором йоги сейчас работает». Непрошенный появился откуда ни возьмись толстый черный с масляным блеском фотоальбом, и супруги наперебой принялись знакомить гостей со своим генеалогическим древом. «Это вот дедушка Астафий, он недавно с инфарктом слег, сердце не берег совсем. А это бабуля Никиткина Марфа, чуть-чуть совсем не дожила, ее костоломка доконала». Видимо, фото было сделано уже, когда бабушка болела. Под бугристыми волдырями век поволока тяжкой муки затянула глаза. «А это вот родственники наши дальние, Акасьяновы, в гости заезжали». Стрижак нетерпеливо пнул кита под столом в коленку, шепнул. «Спрашивай уже, а то мы так до завтра просидим». Кит, единственный из троицы хлебавший чай, закашлялся. Тут же Холодцовы вскочили и принялись дружно хлопать его по спине своими мягкими ладошками и причитать. «Совсем его в городе запустили. Здесь хоть воздух, природа, а у вас там румянец, как у чахоточного, и зрение минус пять. Да еще и астигматизм. Не доведет до добра тебя этот компьютер. Вот мы Павлуше еще говорили». «Хорош уже», — смущенно прогудел кит, стряхнул с плеч бледные ладошки родни, спросил. «Теть Паш, вы ж здесь круглый год живете. Не знаете, никто в последнее время не пропадал?» «В каком смысле?» — насторожился дядя Лавр. «С вами что-то случилось?» «Да, понимаете, я просто истории страшные собираю, легенды всякие городские», — не растерявшись, соврал Валик. «Вот и подумал. Наверняка и здесь чего-нибудь такое происходило». «Ну, страшную историю про зеленые руки ты уже знаешь», — хохотнул Холодцов, отчего все его тело всколыхнулось волнами. Валик, смутившись, спрятал свои измазанные в зеленке руки под стол. «Вы молят по адресу. Я же, можно сказать, эксперт. Мы же с Пашенькой, можно сказать, этим на хлебушек себе вот зарабатываем», — сказал и откусил от очередного щедро намазанного желтой кашицей хлебца, дохнул на троицу чесноком. «Вы, малята, покуда молодые да смешливые, вам все нипочем, во все носы свои совать хотите. А смертушка меж тем, она же вот она, близко, руку протяни. А как протянешь, все птички пропасть. Птичка же, если в дом залетит, это как раз к смерти. Знаете почему? Потому что птицы — это же настоящие летучие рассадники. Гельминты, клещи, пухоеды, сальмонеллез, орнитоз, ложный туберкулез. Извините, так что там с пропажами?» — перебил стрижак, которому явно уже надоели все эти лекции на тему здорового образа жизни. «Да как сказать?» — вмешалась в разговор тетя Паша. «Пропадают люди, бывает, не без этого. В России каждый год по 70 тысяч человек теряется. Без следа да без весточки. Может быть, и у нас в Каляеве что-то такое случалось. Мы-то мирно-тихо живем, из дома редко выходим. Солнце, оно для кожи вредно. Так, под вечер, подышать. Ванны воздушные иногда по ночам принимаем. Тут, на участке». Стрижак поморщился. Стало ясно, что от этих затворников ничего не добиться. Дернул головой, мол, пойдем. Но тут неожиданно в разговор вмешался сам кит. «Теть Паш, а помните, я у вас книжку нашел? Повивальные эти, как их, паттерны? Поствивальные поведенческие паттерны», — поправил его дядя Лавр и безошибочно вытянул с полки упомянутый томик. На обложке красовался стилизованный, изъеденный червями мозг. «Товарищ мой по институту написал. Вот, даже подпись есть». На форзаце красовалась размашистая закорючка, похожая на букву «Т» и вязь прописных букв. дорогому однокашнику Лавру Холодцову. «Ну вот», — продолжил Кит, — «я там про бакуров вычитал, которые сначала людей травили, а потом их из могил поднимали, послушными и отупевшими». «Никитушка, ты же ничего не понял. Это же пример как раз-таки самого, что ни на есть, витального поведения. Ты со своим компьютером скоро читать разучишься», — мягко пожурила его тетя Паша. Взяла книгу, принялась листать до нужной страницы. «Вот, например, смотри. Брухов в моменты духовной экзальтации способен взаимосношаться с нижними слоями реальности и даже прокладывать мостик несовершенным сущностям той стороны». «Пашенька, ну опять ты все перепутала. Это к познаваемой поствиталистике имеет такое же отношение, как ботаника к анатомии. А Никитушка явно имел в виду другое. Так, бакоры, бакоры. Про бакоров больше ничего нет. Но в целом принцип был ими уловлен верно. Согласно любым источникам, тело усопшего для поствитального использования должно быть заблаговременно подготовлено еще при жизни. Наиболее популярным способом является так называемое туннелирование. Посредством осторожнейшей вивисекции поочередно удаляются внутренние органы, производится щадящая бальзамация. Посредством употребления неядовитых спиртов и интермускулярных инъекций полимер силикатных реагентов. Пока Холодцов монотонно, уже не глядя в книгу по памяти, зачитывал непонятную, жутковатую, не то инструкцию, не то чьи-то бредовые измышления, перед глазами у Валика разворачивалась страшная картина, как Аврюшу, еще живую, держит в том же жутком подвале и постепенно, поэтапно, под местным наркозом извлекают один за другим органы, поят ее водой, разведенной со спиртом, и вводят всякую жгучую дрянь под кожу. Основным принципом туннелирования является прижизненное отделение человека от его тела и последующая фиксация в переходном состоянии, что и позволяет впоследствии использовать туннели для утилитарных нужд. «А это все на самом деле? Ну, туннелирование?» — спросил Валик, внутренне содрогаясь от мысли о том, что кто-то действительно зафиксировал Аврюшу в таком вот полуживом, полумертвом состоянии. «Ну что вы, Валюша?» — произнося Валюша, Холодцов нежно, будто для поцелуя, вытянул блестящие от чесночной кашицы губы. «Это такое же теоризирование, как это, как ее? Гимнастика старика Самосадского или знаменитой Майки Мейендорфа, чей практический эффект так и не был доказан. Насколько мне известно, а я все-таки археопат, стопроцентно действенного способа со времен Лазаря так и не придумали. А как же секта Диос Гританде?» — азартно спросила тетя Паша, явно намереваясь вступить в научный диспут. «Пашенька, ну это же основы. Само использование так называемых туннелей – это уже гипотеза совершенно иного толка. При этом на данный момент нет ни четких данных, ни исследований, а одни только домыслы. С тем же успехом можно было бы рассуждать, какова на вкус черная дыра». При этих словах он облизнулся, будто и правда на секунду представил себе вкусовые свойства самого загадочного объекта во Вселенной. «Но ведь технически Диос Гританде может считаться поствитальным явлением, а следовательно, туннелирование без субъекта может считаться перспективным направлением. И снова сошлюсь на Мейендорфа, который в своих трудах напрочь отрицал и даже порицал всякую попытку взаимодействия с телесностью». Тетя Паша вдруг тяжело задышала, будто у нее случился инфаркт, томно смежила бесцветные ресницы, промурлыкала. «Я прямо как на первом курсе, помнишь?» — хихикнула игриво и объяснила. «У нас семинар был. Он стоит, доклад какой-то рассказывает, а я ни слова не понимаю, только чувствую, стул уже весь аж скользкий», — подкараулила его после пар. «А через 7 месяцев уже и Павлуша родился». «Хорошее было времечко», — расплылся в мечтательной улыбке Холодцов. Его ладонь отыскала где-то под столом бедро жены. Раздался громкий шлепок, точно галоша в лужу шлепнулась. «Да и сейчас немного есть», — мурлыкнула ему в ответ тетя Паша, и, как ей казалось, незаметно тянула коротким своим указательным пальцем декольте домашнего платья — Ее грудь, почти такого же размера, как у мужа, перевалилась через край вскипевшей манной кашей. «Так, ну мы, пожалуй, пойдем», — громко объявил стрижак, поднимаясь из-за стола. «Да, да, засиделись мы, ага», — поспешил поддакнуть Валик и так резко вскочил, что опрокинул стул, но сладкая парочка не отрывала друг от друга томных взглядов. «Я провожу». Кит тоже встал из-за стола, и троица пошла к выходу, ускоряя шаг с каждой секундой. За спиной уже слышалось тяжелое сопение, будто там боролись бульдоги. Снаружи стемнело, потихоньку, несмело выползали на небесную синь первые звезды, вились роем у лампы фонаря неугомонные мотыльки. Выйдя на участок, стрижак рванул с места, миновал калитку, зажимая рот и нос руками, но, наконец, не выдержал. Расхохотался так, что в соседнем дворе залаяли собаки. «Да, ну и семейка. И часто они у тебя так?» «Как кролики», — вяло ответил Кит. «Хороши кролики. Как они у себя это самое-то находят? Завали, а самому тошно». Стрижак залез в карман, вытянул из пачки сигарету и с наслаждением закурил. Лекция о саркоме его ничуть не убедила. Протянул сигарету Валику. «Будешь?» «Не, мне уже домой надо». Видавшая виды Nokia 3310 показывала 5 пропущенных от бабушки. «Бля, ща мне пып-пып-пып!» «Нас на участке хреново ловит», — извиняющимся тоном произнес Кит. «Да и дядька с теткой говорят, мол, радиоволны для мужского здоровья вредны». «Ага, вижу, у них с этим все в порядке», — хохотнул стрижак. «Ну че, удачно сходили, а?» «Удачней некуда. И что теперь делать будем? Может, все-таки бабку твою расспросим, а, Валян?» «Нет уж. Хорошо, если бабушка меня дома не закроет после сегодняшнего. Так а что с этой дохлой решать будем? Ее зовут Аврюша. Да хоть говнюша», — сплюнул стрижак. «Че теперь-то? Не сработал твой план, Валян?» «Что-нибудь придумаем. Давай завтра на том же месте». «Ну, думай, у тебя башка большая». Стрижак вынул велосипед из кустов неподалеку, отряхнул от листьев. Зажав сигарету в зубах, с важным видом потряс руку сначала Валику, потом Киту. «Покеда, педики!» «Сам ты...» Валик тоже пожал руку Киту, не такую мягкую и бескостную, как у его родственников. И уже собрался было зашагать в сторону бабушкиной дачи, как вдруг спохватился. Панамка-то так и осталась лежать на холодцовском столе. Он дернулся обратно на участок и почти врезался в Кита, который так и не сдвинулся с места. «Ты чего? Да я панамку у вас забыл. Может, я тебе ее завтра прихвачу, ладно?» Валик хотел было возразить, но, поглядев в глаза Киту, лишь кивнул. Спросил только. «А ты? Ты иди, я тут еще пока погуляю». И Валик, уходя от участка Холодцовых, раз или два оглянулся. Кит так и стоял у калитки снаружи, задрав голову, будто и правда смотрел на звезды. Всю ночь Валик не мог уснуть. Вертелся в кровати, то и дело вскакивая. То ему казалось, что под окнами урчит двигателем коренастый катафалк Мысина с выключенными фарами, то всплывали перед глазами разнообразные картины того, как над Аврюшей, еще живой, проводят загадочное туннелирование, и каждый вариант был страшнее другого. Но во всех из них без исключения присутствовали ручные дрели, сверла, шнек-валы и сальная ухмылка Мысина. Даже когда Валик усилием воли заменял эти видения пузырчатой темнотой зажмуренных до боли глаз, в ушах все равно скрежетала и трещала челюстная кость бедной девушки, которой наживую врезали в рот мясорубку. Наконец, когда под утро ему удалось задремать, приснился ему, вопреки ожиданиям, не Мысин и даже не Аврюша, а Холодцовы. Они, голые, совершенно белые в свете луны, катались по свежевскопанным грядкам, периодически забираясь друг на друга для любовных утех. При этом, похоже, половая принадлежность для обоих не имела никакого значения. Дядя Лавр одинаково довольно похрюкивал и оказываясь сверху на супруге, и когда тетя Паша напористо пристраивалась сзади. Встал Валик совсем разбитым, с тяжелыми мешками под глазами. Бабушка с утра посмотрела неодобрительно, цокнула языком. Опять до утра про своих эльфов читал. Так она называла любую фантастическую и фэнтези-литературу. Будь то посвящена хоть космическим путешествиям, хоть индийским некромантам, управляющим мертвецами посредством причинения себе боли. «Давай завтракай побыстрее. Тебя вон уже товарищи заждались». Действительно, Кит и Стрижак уже стояли у калитки. Один нервно попинывал какой-то камешек, второй пытался удержать равновесие на неподвижном велосипеде, но неизменно клонился на сторону. Под мышкой у Стрижака белел какой-то пакет. «Спасибо, бабуль, сейчас». Позавтракав, Валик вышел с участка и тут же получил не сильно удар в плечо от Стрижака. «Ты чё? Хуй во чё? До полудня дрыхнуть собрался. Забыл, что у нас...» «Тихо!» — одернул его Кит. «Пойдемте быстрее, пока старшаки на вагоны не забурились». К счастью, вчера Вовчик с пацанами, видимо, нашли развлечение получше, чем откисать на вагонах. О том, какое это могло быть развлечение, Валик подумал с тянущей истомой в паху. А уж идти на вагоны с утра вряд ли пришло кому-нибудь в голову, кроме троицы пацанов, которые, стараясь не попадаться никому на глаза, чтобы не нарваться на расспросы, двинулись самым гадким и окольным путем, через обильные заросли борщевика. Валик нервно вжимался в самое себя, стараясь не задеть ядовитые растения. Кит же пер как танк, то ли, будучи городским, не осознавал угрозы, то ли не принимал ее во внимание, и под его ногами жалобно хрустели полые стебли. Перед самым вагоном долго мялись, не решаясь войти. Стрижак с Валиком выкурили по сигарете, Кит недовольно морщился, когда дым сдувало в его сторону. Докурив, переглянулись и по очереди с кряхтением поднялись в вагон. Когда они дошли до заветного купе, то выдохнули с облегчением. Перила были на месте. Аврюша тоже оказалась там, где ее оставили. Увидев Валика, приподнялась на полке, захрипела, как будто даже приветливо. «Ну, как ты тут?» Включил Валик дебильно ласковую интонацию, будто разговаривал с ребенком или щенком. «Не замерзла ночью?» «Мертвым наоборот. Чем холоднее, тем лучше», — глубокомысленно заметил Кит. Аврюша вдруг соскочила с полки, подползла на четвереньках к Валику и принялась его обнюхивать. Причем делала она это, не втягивая воздух, а лишь тыкаясь носом Валику в живот, отчего смотрелось это, прямо скажем, неприлично. «Ты чего? Блин, ты же голодная!» «А я ничего не принес». «Эх ты, спаситель!» — усмехнулся Стрижак, раскрыл свой пакет и гордо извлек на свет связку сосисок. «Во! Королевский завтрак!» Кит ткнул одну пальцем, брезгливо вытер руку об многострадального Кипелова. «Знаешь, Андрюх, они походу того». «Конечно того! Мамка их выбросить собиралась, а я забрал, спиздел, что шавкам отдам». «Ты охренел! Она тебе не шавка, чтобы ей тухлятину!» «Бля, Валик, очнись! Она же сама тухлятина!» — возразил Стрижак. «И вообще, лучше б сам что-то принес, а то только критиковать!» Вновь раздался уже знакомый треск. Аврюша заводила свою мясорубку. Спора работала левой рукой, подбираясь к сосискам и, соответственно, Стрижаку. Тот, вытянув руку, насколько хватало длины, предлагающим жестом тряханул связковой мертвячки перед носом, но в последний момент зассал, выронил связку. «Блядь, Стрижак! Чё она, как собака с пола жрать будет? Вчера жрала, ничего. Хочешь, сам её с рук корми, а мне ещё пальцы дороги». Но Аврюша приступать к трапезе не спешила. Вращались, готовые измельчать и перемалывать волшнеки, но сама она медлила, ткнулась носом в сосиски и прошла прямо по ним, давя их в розовую склизкую кашу налокотниками. Двинулась к выходу из купе. Пацаны машинально расступились, не желая угодить каким-нибудь шнурком или ремнем на волшнеке. «Чё это она?» – удивленно спросил Стрижак. «Не голодная, что ли?» Кит брезгливо ткнул носом сандалика оставшуюся кашицу. «Да хер знает, сколько там того мяса в этих сосисках!» Валик же замешкался достаточно надолго, чтобы услышать, как Аврюша уже стучит наколенниками по коридору. «Как куда?» Вскочив наружу, он только успел заметить, как что-то темное и хвостатое наматывается на валы мясорубки. «Фу, сплюнь!» Вопреки ожиданиям, Аврюша послушно крутанула ручку в обратную сторону. Мясорубка гадко заскрежетала, и на засыпанный стеклянным крошевом пол вагона выпала половинка крысы. Подбежавшие Кит и Стрижак скривились от омерзения. «Значит, сосиски мои ей не зашли, а это...» «Она уже дохлая», — вновь провел подробнейший анализ Кит своим бесстрашным сандаликом. «И высохла давно. Это, походу, та, которую Вовчик бутылкой прибил. Ты так она дохлятину ест, получается. Мамке скажу, чтоб сосиски эти больше не брала», — задумчиво подвел итог Стрижак. Оставленная без внимания Аврюша вновь затрещала мясорубкой. На этот раз Валик не стал ее останавливать, и вскоре оставшаяся половинка крысы исчезла между валшнеков. «Да, пригрели мы, конечно», — Стрижак не договорил, оставляя пацанам самим додумать подходящее определение. Те, однако, были заняты мыслями иного толка. Наконец Валик подытожил. «Здесь ей оставаться нельзя. Вечером припрутся старшаки и...» «Ну и чё, скажем, новенькая в компании», — пожал плечами Стрижак. «Ага, очень смешно. Прикинь, что они с ней сотворят, когда поймут, что...» «Или стуканут Мысину. Блин, и ментов не вызовешь». «Если гора не идет к Магомету», — туманно намекнул Кит. Наткнувшись на непонимающие взгляды, объяснил. «Давайте сами ее ментам сдадим. Доедем в город, посадим ее на скамейку в дежурке, и пускай уже там разбираются, а мы ни при чем». «А ведь тема! Жирное дело, говорит!» — поддержал Стрижак. Валик радоваться не спешил, задумчиво оглядывал ползающую по тамбуру Аврюшу. Принялся рассуждать вслух. «Ментам это хорошо, это только как ее такую повезешь? От нее ж попрет за километр, то тому же она полуголая. Переодеть ее надо и отмыть. Да, точняк, надо шмоток каких-нибудь раздобыть и за водой сгонять». Услышав «отмыть», Стрижак оживился, загорелся жаждой деятельности. «Значит так, ты, Валян, пойдешь за шмотками, наверняка у бабки полные шкафы. Ты, Кит, сгоняй до колонки, набери воды. И мочалку какую-нибудь прихвати там, мыло, ну ты понял». «А с этим что делать будем?» Кит кивнул на весьма заметную мясорубку, торчащую изо рта Аврюши. «Да похуй, шарфом каким-нибудь прикроем, с понтом у нее ангина». «Так, Валян, тебе задание — раздобыть шарф. А ты чё раскомандовался? Ты чё делать будешь? Стеречь её останусь, конечно». «А чё ты? Давай я сам постерегу. От меня куревом воняет. Бабушка может унюхать». «Да без проблем». С нарочитым безразличием Стрижак сплюнул под ноги, едва не попав на футболку Аврюши. «Мне вообще фиолетово. Только если сюда Вовчик со своей шоблой припрется. Сам разбираться будешь, ага? Бабушке он, блядь, испугался. Или ты, Кит, а? Хочешь с Вовчиком перетереть?» Тот замотал головой так, что затряслись все подбородки. «Ладно», — нехотя согласился Валик. «Ты тогда хоть велик мне свой дай. Быстрее будет». Тут Стрижак замялся. Глазки его забегали. «Да тут, Валян, видишь, какое дело. Я же его это... одолжил... Ну, тебе предъявить могут, а ты как бы не при делах, ляпнешь лишнего». «Бля, Стрижак, ты его спиздил, что ли?» «Не спиздил, говорю же, одолжил. Лето кончится, верну, где взял». «Ну ты, конечно». После недолгих препирательств было уже решено поступить так, как предложил Стрижак. Кит, ничтоже сумнявшийся, потопал на участок Холодцовых за ведром. Валик нехотя поплелся к себе, придумывая по пути оправдание для бабушки. По всему получалось, что если запах сигарет объяснить еще удастся, то на ложь о сборе гуманитарной помощи бабушка никак не клюнет. Поэтому неприятный момент Валик оттягивал как мог. Достигнув, однако, конечной точки маршрута, он облегченно выдохнул. Широкий бабушкин зад в цветастом халате раскорячился над грядками, в припаркованную рядом тачку летели вырванные с корнями сорняки. Услышав скрип калитки, бабушка без особых надежд предложила: «Валик, айда грядки полоть! Вон тут как все заросло!» «А потом, ба!» — отмахнулся Валик и шмыгнул в дом. Ожидаемо в бабушкином шкафу подходящих для Аврюши вещей не нашлось. Какие-то потертые штаны размера, наверное, 50-го и разной степени поношенности платья, в любом из которых поместилось бы две, а то и 2,5 Аврюши. Нашлась какая-никакая блузка с прожженной на рукаве дыркой, а джинсы Валику пришлось взять уже из своих вещей. Спасибо хоть шарф, теплый, шерстяной, колючий, от одного вида которого начинала чесаться шея, оказался в коробке ненужных вещей, которые мама щедро передавала на дачу. По крайней мере, его возвращать не придется. Тем временем стрижак воровато выглянул из окна тамбура и, убедившись, что пацаны уже достаточно далеко от вагонов, отправился в купе к Аврюше. У вагонов было подозрительно тихо. Валик несколько раз перепроверил, не шел ли кто за ним от дачи. Хвоста не было. Стараясь не шуметь, Валику не улыбалось нарываться на неожиданно пришедших старшаков, он забросил пакет с вещами в вагон, потом сам запрыгнул на подножку. Как тать в ночи, он прокрался к двери в купе, та была неплотно притворена, изнутри слышалась какая-то возня. Открыв дверь, Валик застыл в смеси изумления и ярости. Стрижак же настолько увлеченно мял левую грудь Аврюши, что не сразу заметил появление Валика и теперь спешно пытался застегнуть молнию на оттопырившихся в паху шортах. Даже, видимо, что-то себе прищемил и зашипел от боли. Самой Аврюше, похоже, происходящее было безразлично. Сидя на купейной полке, она слепо пялилась на растоптанную связку сосисок на полу. Задранная футболка, оголившая бледную, с фиолетовыми сосками, грудь ее, похоже, также не беспокоила. Мертвые сраму не имут. Образовалась пауза, в течение которой стрижак таки успел застегнуть шорты, а непослушные губы Валика, наконец, сложились в нужную форму и произнесли: «Ты чё? Охуел? Да ладно! Не насрать тебе! Она ж дохлая! Вон, смотри, ей все похую!» Валик не дослушал оправданий стрижака и бросился на того с кулаками. Физически более крепкий стрижак, однако, не ожидал такого напора от тощего и хлипкого Валика, пропустил несильный смазанный удар по скуле и завалился на купейную полку, стукнувшись головой о поручень. Сверху на него налетел Валик и принялся метелить куда попало, размахивая руками на манер окосевшей мельницы. Стрижак в долгу не остался. Вцепился одной рукой Валику в кадык, а другой методично наносил удары по почкам. Впрочем, не очень эффективные. Порядочного замаха не получалось из-за того, что локоть упирался в стенку купе. Рядом абсолютно невозмутимая кряхтела Аврюша, видимо, радуясь возвращению Валика. Тот, кстати, нет-нет, да и бросал взгляды на небольшие грудки, торчащие из-под скатавшейся под горлом футболки. «Ты хуже Мысина!» «Да я посмотреть! Сейчас покажу тебе, на всю жизнь насмотришься!» Неизвестно, кто взял бы верх в этой потасовке и как долго она бы продолжалась, если бы Валика вдруг не подхватила точно ураганом и не отбросила на соседнюю полку так, что он больно саданулся ребром. Чья-то огромная тень также без труда усадила Аврюше, вскочившего было стрижака. Кит, чье появление прошло незамеченным для обоих противников, возмущенно вопрошал: «Вы че тут устроили? И че у нее сиськи наружу?» И без лишних сантиментов оправил футболку на Аврюше. Противники же сверлили друг друга взглядами из-под лобья с разных концов купе и пытались отдышаться. Кит поглядел на обоих с укором, пробурчал: «Здесь мыть будем, сейчас воду принесу». И в купе воцарилось тягостное молчание, нарушаемое лишь тяжелым дыханием двух мальчишек. Наконец стрижак заговорил первым: «Хули ты налетел, как ёбнутый? А ты нормальный, что ли? Ты чё исполняешь?» «Чё я исполняю? Ты забыл вообще, нахера мы к Мысину лезли? А тут вон, рядом баба, живая, на все согласная. Ну, не живая, а мертвая, перебил его Валик. Ты только что чуть не присунул мертвой. И че, убудет с нее, что ли? Стыд тебя убудет. Чем ты тогда лучше Мысина, а? Чем ее к ментам-то тогда везем? Да давай вот тебя в подвале жить будет, а? В любой момент спустился и присунул. Валян, не передергивай. Я, может, вообще ничего такого не хотел. Ага, и штаны снимать не хотел. Да мне с тобой после такого даже говорить противно. Ну иди нахуй тогда. И пацаны демонстративно отвернулись друг от друга. В таком виде их застал красный и отдувающийся, будто тоже участвовал в драке, кит. Грохнул о пол ведром, пробасил: «Спасибо, что помогли. Я думал, шею сверну с этой подножкой». Поглядел на Аврюшу и добавил, обращаясь к стрижаку: «А ты, дрон, правда долбан. Мы же ее к ментам везем. А если твои отпечатки обнаружат? Или еще какие следы?» «Мы же ее мыть собирались», — отмазался тот. «Ага. Ты в курсе, что отпечатки пальцев обнаружили на Граубальской болотной мумии Железного века? Мне дядька рассказывал. А ты по-моему». Стрижак смущенно промолчал. Валик уже потянулся было стащить с Аврюши многострадальную футболку с ее тезкой, как замолкший было стрижак вновь подал голос. «Нет уж, херушки, раз мне нельзя, то и тебе тоже. Так а как ее мыть? А пускай кит моет, он у нас самый рассудительный». Пожав плечами, кит без особых расшаркиваний задрал на Аврюше футболку. Завис ненадолго, глядя на торчащие соски цвета спелой сливы, но взял себя в руки. Трусы стянул, стараясь не глядеть на поросший темным волосом холмик. Заметив, что и Валик, и стрижак по жирафье вытянули шеи, чтобы лучше разглядеть свою первую в жизни голую, пускай мертвую, женщину, кит рявкнул: «Отвернулись, анонисты!» «Сам ты...» Действительно, пока кит водил губкой по бледной коже, послушно застывший в колено-локтевой Аврюши, у него в шортах тоже назойливо напряглось, но он стоически гнал разнообразный и даже всяческие мысли, подменяя их картинами того, как кувыркаются холодцовы. Возбуждение сразу схлынуло. Ничего общего с увиденным на одолженной у городских старшаков болванке постельные игрища холодцовых не имели. Это больше походило на спаривание бледных, местами покрытых бесцветным волосом, слизней. Возможно, у них это и правда происходило, как у морских плоских червей-турбиллярий, про которых кит читал в какой-то энциклопедии. Гермафродиты фехтуют половыми органами, пока один не протыкает другого. Победитель назначается счастливым папой, а проигравший вынужден вынашивать потомство. Кит тогда не стал вглядываться, кто именно кого протыкал, но зарекся заходить без стука в любые помещения дачи холодцовых. Зато такие размышления отлично отвлекали от того факта, что прямо сейчас он впервые в жизни касается рукой настоящей, живой, ну не совсем, но все же женщины. Когда с мытьем было покончено, приступили к переодеванию. Это оказалось сложнее, чем можно подумать. Аврюша так и оставалась на четырех конечностях, как упрямый ребенок, сколько бы раз Валик не скомандовал ей встать. На каждое встать она непонимающе кряхтела и вертела башкой. Пришлось натягивать на нее джинсы, как есть, благо хоть щекотки она не боялась. Из обуви удалось найти только пыльные китовые шлепанцы, которые, конечно же, оказались Аврюше велики и норовили в любой момент слететь. От блузы с дыркой от сигареты было решено отказаться, как от старушечьей, по меткому замечанию стрижака. «Нормально, так сойдет, типа неформалка, они постоянно в рванье ходят». Шарф густо намотали вокруг шеи и рта, отчего на Аврюшу даже смотреть стало жарко. Та, впрочем, не испытывала неудобств. К тому же шарф очень удобно зацепился за валы мясорубки и совсем не спадал. Аврюшу густо набрызгали дешевыми и весьма вонючими духами, найденными Валиком в бабушкиных секретерах. Тут уж стрижак не выдержал вони Красной Москвы и щедро полил сверху оторванным от сердца акс-эффектом, от которого, по его же заверениям, текли какие-то сучки. Итоговый эффект и правда был «ах». Находиться с Аврюшей рядом стало почти невозможно. Все время тянуло чихать, зато пахло от нее теперь чем угодно, но не мертвечиной. Финальным штрихом, если не равняющим Аврюшу с живыми, то хотя бы придающим ей человеческий облик, стали оторванные китом от сердца очки. Захватанные с отпечатками пальцев, они худо-бедно маскировали слепые глаза мертвеца. Кит же с непривычки часто-часто моргал, и вид имел совершенно беззащитный. «Нихера не вижу», — поражался он, обводя расфокусированным взглядом полумрак купе. «Ну вот, с такой и в люди можно», — удовлетворенно крякнул стрижак. Валик же был не столь оптимистичен. «А как она с нами пойдет? На четвереньках? Да проблема! Ну-ка, Кит, подмогни!» Взяв Аврюшу под руки, Кит со стрижаком кое-как поставили ее на ноги. Из-за разницы в росте между пацанами одна стопа Аврюши болталась в воздухе, а другая, подогнувшись, волочилась по полу. Один шлепанец, само собой, сразу же слетел. «Ну чё, так норм?» «Как будто бухую ты тащим», — сомнением протянул Валик. «Не бухую, а больную. Ангина у нее, не видишь? Сестренка прихворала, в райцентр вот везем, в клинику. Китяра, подтверди». «Ага, у нее это, бронхиальная полиэмфизема». «Сам ты полиэмфизема». «Ладно, ты так сойдет, наверное. Может, автобус еще пустой будет?» Тут Валик не угадал. Пробравшись полями и оврагами, попеременно меняясь, Аврюша наотрез отказывалась перебирать ногами, они такие доковыляли до самой дальней остановки на окраине поселка. Когда подъехал автобус, стрижак выматерился. Внутри яблоку было негде упасть. Кое-как затащили Аврюшу в салон, устроившись между бабкой с карпом в пакете и окном. Начали пересчитывать свои негустые сбережения. «За проезд передаем, молодые люди», — ненавязчиво напомнил водитель. «Слышь, а если она мертвая? За нее платить надо?» Валик даже отвечать стрижаку не стал, лишь сделал страшные глаза, и тот послушно передал стопку мелочи старичку с туристическим рюкзаком. «За четверых, пожалуйста». Так и поехали. В ответ на подозрительные взгляды попутчиков стрижак охотно объяснял. «Сестренка наша, приболела она, вот в клинику везем. Легочная недостаточность в терминальной стадии. Вы только близко не подходите, заразная она». И Аврюша, будто подтверждая его слова, замученно кряхтела. Ей явно не нравилось находиться в вертикальном положении. Вскоре стараниями стрижака вокруг них образовался пятачок свободного пространства. И даже бабка с карпом не по возрасту резко вскочила, тараторя. «Присаживайся, деточка, присаживайся, я постою. Мне тут всего ничего осталось доехать». В течение всего этого весьма внушительного всего ничего Аврюша то и дело намеревалась запустить нос в пакет с карпом, и Валику приходилось ее все время одергивать. Наконец автобус остановился на главной площади, где напротив здания администрации неизменный Ленин в голубинной шапке указывал направление в светлое будущее, а именно в сторону местного отделения УВД, куда и направилась троица, волоча за собой укутанную в шарф Аврюшу. Дворничиха, присевшая отдохнуть на лавку под вождем народов, проводила их неодобрительным взглядом, сплюнула на асфальт пьянь и продолжила подметать площадь. На удачу у входа в отделение никто не отирался. Оглядываясь по сторонам и подгоняя друг друга, троица заскрипела пружиной тяжелой двери и ввалилась в предбанник. Внутри тоже было пусто и тихо, лишь доносилось эхо голосов дальше по коридору. «Сюда ее!» — кивнул Валик на потертую металлическую скамью напротив пустующего стола дежурного. Стрижак, которому выпала очередь тащить сестренку, уже усадил было Аврюшу под стендом с разнообразными плакатами вроде «Гражданин, будь бдителен» и «Разыскивается». Как вдруг окрысился, чуть ли не отскочил назад, как собака, увидевшая знакомую палку. «Валим отсюда нахер!» — прорычал он. «Почему? В чем дело? Валим быстро!» Голоса в коридоре приближались, и времени на выяснение не было. Кит поднырнул под руку Аврюши и втроем со Стрижаком они быстро выволокли ее наружу, мимо застывшего в растерянности Валика. Впрочем, спустя секунду он догадался, чем вызвано такое странное поведение Стрижака, и сам нырнул в уже закрывающуюся под скрип пружины дверь. Ворвавшийся воздушный поток всколыхнул выцветший, висевший здесь с марта плакат на стенде. По нижней части шел бравурный, в цветах триколора, призыв «Голосуй за проверенного», а над ним, проницательно глядя поверх слишком маленьких для широкоскулого лица очков, с плаката блестел металлокерамической улыбкой «Мысин». Обратная дорога далась гораздо тяжелее. Возвращалась троица в откровенно подавленном состоянии. И что теперь делать с Аврюшей, пацанам было решительно непонятно. Стало очевидным, что идти в милицию все равно, что передать Мысину его бывшую узницу, что называется, из рук в руки. Ведь между лояльностью депутату Мособлдумы, у которого все местное самоуправление буквально ест с рук, и показаниями трех малолеток, менты выберут первое. Стрижак же и вовсе вошел в какой-то непрекращающийся цикл отборной матерщины в адрес правоохранительных органов, настолько продолжительный, что даже флегматичный кит не выдержал и заткнул его. «Дрон! Честно! Заебал!» От навалившейся жары хотелось расплавиться, как упавший эскимо на асфальте. Растечься в тени, подобно размякшей на железном поручне жвачке, распластаться в теньке голым животом прямо на прохладной земле, уподобившись дворнягам. Но вместо этого пришлось ехать на электричке с зайцами. Благо, контролёрам, видимо, тоже было слишком жарко, чтобы работать. А после шкандыбать час с лишним через лес, после закрытия ветки ближайшая станция оказалась аж в 3 километрах. Только Аврюше все было нипочем. Она беспечно вертела башкой, возбужденно кряхтела при виде какой-нибудь падали и вообще, кажется, всячески наслаждалась приключением. Дотащив Аврюшу до купе, все трое буквально валились с ног от усталости. Аврюша же, приняв, наконец, привычное ей положение, принялась бодать Валика в колено. «Чего-то тебе?» От усталости он еле ворочал языком. На последних 500 метрах кит со Стрижаком заявили, что теперь его очередь, взвалив Аврюшу на его хрупкие плечи. Лишь уже почти дойдя до вагонов, Валик запоздало сообразил, что та может ходить сама, на своих четверых. Правда, это небольшое послабление стоило ему того, что Аврюша мгновенно изгваздала одолженные ей джинсы об траву. «Шарф снять? Иди сюда!» Размотав шарф, теперь весь в зацепках от железок, Валик откинулся было на купейную полку, но Аврюша вновь боднула его головой в колено и вдобавок требовательно закряхтела. «Да что тебе надо-то? Голодная она, походу. Считай, целый день ничего не жрала. Да и я бы не прочь перекусить», — Стрижак помассировал забурчавший в подтверждение его слов живот. «Дома пожрешь», — огрызнулся Валик. «Ну и чем ее как кормить? Может, лягушку камнем ёбнем? Там полный пруд. Ага, вот мы только на лягушек не охотились. Мясо бы какого добыть». «Или дохлятины», — задумчиво продолжил Стрижак. Поймав гневный взгляд Валика, поспешил оправдаться. «А чё? Она ту крысу сушеную за обе щеки уплетала. И где же нам ее взять, дохлятину?» «Да есть одна мысль». И Стрижак обернулся на пыхтящего, как после марш-броска, кита. Тот, догадавшись, о чем речь, скуксил лицо, будто собираясь заплакать, но все же кивнул. «Ладно, пошли. Но копать будете вы». Аврюшу, как и в прошлый раз, заперли в купе. До участка Холодцовых шли медленно и лениво, отдыхая после поездки в райцентр. По пути сперва зашли во враг и выкурили по сигарете. Валик даже не стал ломать себе китайские палочки, слишком умаился. Потом кит уговорил сделать крюк и зайти в сельпо, только на пороге которого они вспомнили, что все деньги ушли на автобусные билеты. Суровая продавщица, хотя и знала всех троих в лицо, наотрез отказалась отпускать в долг, и несолоно хлебавши, троица такие приковыляла к домовине Холодцовых. Встретила их тетя Паша. Это они поняли по выстиранному до серости домашнему платью, едва прикрывавшему варикозные и будто бы помятые в районе бедер ноги. Холодцова стояла на стремянке и поправляла спутниковую тарелку под крышей. «Здрасте!» – почти хором поздоровались Валик и Стрижак. «Здорово, молодежь! Представляете, в кои-то веки решили телевизор поглядеть, а он муть одну показывает. Вот, морочусь. Может, разбирайтесь, а?» «Не, Кит», — заткнул открывшего было рот Стрижака. «Мы тут на участке поиграем. Чего бы нет, играйте, ребятишки, играйте. Только в сарай не лезьте, у нас там медучпособие, ценные экспонаты». «Ага». Тетя Паша привстала на цыпочки, платье приподнялось, и стало ясно, что перед ними дядя Лавр. Гениталии у него, вопреки предположениям Кита, оказались не как у полипа, а вполне себе человеческие. Если участок Холодцовых и подходил для каких-то игр, то, пожалуй, это была игра в похороны. Глубокие, будто прорытые гигантским червем траншеи, круглые, будто подготовленные для чего-то или кого-то ямки, и корявые, но вполне себе живые растения, больше всего напоминавшие чертополох. Кит, вопреки запрету дяди Лавра, зашел в сарай и вернулся оттуда с двумя лопатами. «Вон там, свежее. Бабка Клава недавно кошака принесла». Слово «свежее» оказалось максимально неподходящим описанием для того, что обнаружилось под грядкой на глубине буквально полуметра. Стоило на поверхности появиться серому в подпаленных боку, как оба, и Валик, и Стрижак, отшатнулись и, сгибаясь в приступе тошноты, зажали носы. Свежестью здесь и не пахло. «Фу, блядь! Какие же они у тебя все-таки поехавшие!» — проблеял Стрижак, борясь с подступающим горлукомом. «Зато самим искать не пришлось», — утешил Кит, стоявший, однако, на почтительном отдалении от источника запаха. «Сейчас я пакет принесу». Выкопав кошку полностью, пацаны, кое-как, поминутно икая от приступов тошноты, переложили усопшее животное лопатами с комьями земли в черный полиэтиленовый пакет, напомнивший о холодцовских лекциях о вреде курения. «Бля, он шевелится и шуршит. Чуть черви, наверное». «Это опарыши», — поправил Кит. Кто несет пакет, скидывались на Цуефа. Не повезло Стрижаку. Скривившись, он взял пакет на вытянутой руке, зацепил пальцами за ручку, да так и понес. Мимо дяди Лавры попытались проскочить незаметно, но конспирация не потребовалась. Оказывается, он уже вернулся в домовину, видимо, оставив надежды починить антенну. Тарелка валялась у крыльца, вкопанная до середины в землю. Странным образом из домовины слышались голоса и даже музыка, как будто работает телевизор. Неприятный сюрприз ждал их по возвращении к вагонам. Купе было открыто, а перекладина, удерживавшая дверь, валялась, погнутая рядом. «Бля! Чё блякаешь? Искать ее надо!» Валик завертел головой, точно Аврюша могла закатиться под полку. «А если ее уже кто-то нашел?» «Тогда бы перекладину гнуть не стали, а просто вынули», — резонно заметил Кит. «Фу, а хули так...» «Андрюха, ты нахуя пакет сюда с собой притащил?» «А куда мне его? На бошку тебе надеть?» «Хватит! Нужно ее найти, пока не...» Что именно могло произойти «пока», Валик не придумал, но ясно было одно. Аврюшу нужно было найти как можно скорее, прежде чем она, ведомая своим единственным инстинктом, не поползла разорять местное кладбище. И желательно это было сделать до заката. Троица высыпалась из вагона и уже собиралась было разделиться, чтобы эффективнее прочесать местность, как вдруг раздался рокот мотора, и на поляну перед вагонами, точно на сцену, въехал Урал Вовчика, едва не отдавив вовремя отскочившему Стрижаку ноги. Вовчик, однако, сплюнул так, чтобы точно попасть ему на шлепанец. Слез с мотоцикла. Из коляски тяжело вывернулся кореш Вовчика, похожий на злого брата-близнеца Кита. Такой же крупный и тучный, с маленькими свиными глазками, неприкрытыми, однако, очками. Заплывшее лицо с крупными прожилками капилляров намекало, что калории он предпочитает употреблять в жидком виде. Сам же Вовчик был по-деревенски крепок, коротко обрит, не считая налипшей на лоб кучерявой челки, и выражение лица имел, как у молодого бычка, в чье стойло, по недоразумению, занесло незадачливого чужака. И сейчас этот бычок решал, насколько крепко нужно нападать наглецу. Вовчик нарочито-вальяжно слез с мотоцикла, поправил армейский ремень с начищенной до блеска бляхой. Отслужив, он, кажется, не снимал его даже во сне. И они с корешем направились к троице. «Здорово, мелочь! Чего вы тут третесь?» Он лениво выставил ладони, пацаны сами подходили к нему по очереди, чтобы принять участие в унизительном ритуале. Как Вовчик самодовольно ухмыляется, а сами они стараются сильно не корчиться, пока мощное лапище перетирает их костяшки. Кореш Вовчика тоже старался повторить этот прием, но его потная ладонь только обмусолила им руки. Последним к Вовчику подошел стрижак, и у первого сразу дернулись ноздри, почуяв идущий из пакета запах. Но все же он протянул руку, утопив ладонь стрижака в своей, сжал сильнее, чем прочим, пытаясь выдавить из оппонента стон, но тот лишь морщился, но держался крепко. Впрочем, Вовчик руку отпускать не спешил. «А что, Андрюха, мне тут Любчик рассказала, что у тебя цепь на велике слетела. Хошь, я посмотрю». «Спасибо, сам разберусь». «Да ладно, че там? Не чужие люди? Вы посмотрели?» «Я посмотрю». «Сука, чем так воняет? Ты зубы, что ли, не почистил?» Кореш Вовчика угодливо хохотнул. От внимания Валика не укрылось, что тот встал таким образом, чтобы блокировать пути к отступлению. И получалось, что слева мотоцикл, сзади вагон, справа дружок Боров, а спереди Вовчик. А тот продолжал. «А что ты морозишься? Может, с тобой, считай, братья молочные? Это ж ты всем рассказывал, что моей Любке на клыка давал за бутылку. Я не...» Стрижак тяжело хекнул, когда его собственная рука, изогнувшись под неестественным углом, ударила его под дых. «Не перебивать старшего по званию! Ты чё, хуйло, совсем нюх потерял? Рамсы попутал? Ты ж понимаешь, что я тебя... Сука! Не могу, аж глаза слезятся!» «Это из пакета», — подсказал злой брат-близнец Кита. «Чё у вас там? Угощение для тебя!» И в борзой попытке выиграть немного времени и отвлечь противника, стрижак взмахнул пакетом, явно собираясь обрушить многострадальный труп кошки прямо на Вовчикову бритую голову. Но у того оказалась хорошая реакция. Руку он поймал на отлете, схватив за запястье. Выкрутил ее, отобрав пакет. Кит понял, сейчас их будут бить, и осторожно снял очки. «Пизда вам!» – подтвердил кореш Вовчика, злобно поблескивая пьяными глазенками. Вовчик, продолжая удерживать стрижака, опасливо заглянул в пакет. Тут же скривился, щеки надулись от подкативших к горлу желчи, но Вовчик сдержался. Заглянул в пакет повторно. «Это вот этим ты меня хотел? Угощение, значит? Да?» И Вовчик, перехватив пакет за дно, тряхнул рукой, обнажив труп кошки. На землю высыпалось несколько опарышей. Из пакета показалась морда со скаленной в предсмертной гримасе челюстью и выеденными под основание глазами. Вместо них в глазницах копошилось белое крошево личинок. Сломанная, видимо, уже лопатой, лапка торчала под неровным углом. «Ну че, кушать подано!» Никто из троицы, захваченный предвкушением грядущей экзекуции, не заметил едва слышного механического треска, раздавшегося откуда-то из кустов неподалеку от вагона. Уперся ногой Вовчику в живот, но тот держал свою жертву крепко, так что стрижак в итоге свалился на землю, утянув за собой Вовчика. На одежду обоим высыпалось еще несколько личинок. Валик дернулся было на помощь другу, но был остановлен метким ударом пыром под коленку. Кит сорвался с места, но Вовчик, не глядя, скомандовал «Смирно, блядь!» И Кит подчинился. А треск тем временем нарастал, становился громче, и вот уже Валик мог видеть скрючившуюся под вагоном фигуру. Та выпятила вверх задницу и прижималась грудью к земле, покачивалась из стороны в сторону, словно готовясь к прыжку. «Угощение, ёпт! На прием пищи, стройсь! Вы у меня, душары, все ее отведаете! Давай ложечку за маму!» И Вовчик продолжал тыкать дохлой кошкой в лицо стрижаку, который едва успевал уворачиваться от очередной ложки за папу. «Бля, Мишань, хуль стоишь, подержи его!» Мишаня уже сделал шаг, И в этот момент произошло сразу несколько вещей. Сначала что-то стремительное, бледное сбило толстяка с ног, боднув под колено. Потом Вовчик, промолвив недоуменное «что за нах», ослабил хватку, позволив стрижаку вывернуться из объятий кормильца. А следом Вовчик завизжал так, как не визжал никогда в жизни, даже когда на посвящении в черпаки ему к ягодицам прижали раскаленный на плите половник. А визжал он потому, что какое-то бледное, растрепанное чудовище вцепилось в его руку и теперь поглощало дохлую кошку вместе с пакетом, подбираясь все ближе к его пальцам. Вовчик визжал, но не мог пошевелиться, завороженный зрелищем того, как вращающаяся с гадким стрекотом вал шнеки превращает окоченевшую тушку в сдобренный кошачьей шерстью фарш с вкраплениями черного пакета. А потом визг превратился в жуткий нечеловеческий вой, когда конвульсивно сжатые пальцы сдавило перекрученным пакетом и потянуло в вал шнеки. «Аврюша, фу! Брось! Фу!» Мертвячка послушно дернула ручку мясорубки в обратную сторону и ту заклинила. Вовчик, наконец, пришел в себя и выдернул пальцы, к счастью, все пять, хоть и изрядно пожеванные и оттого посиневшие. Аврюша застыла напротив Вовчика, внимательно вперившись мертвыми зенками в его испуганные глаза. Изо рта у нее все еще свешивался сломанный на краешке кошачий хвост. Вовчик же, не отводя взгляда от Аврюши, заелозил ногами по земле, распялил рот в плаксивой гримасе и, подвывая, пополз к мотоциклу. Залез на него и попытался завести одной рукой. К нему бежал, пугливо оглядываясь, его кореш. Уперевшись в коляску, помог Вовчику протащить Урал на несколько метров вглубь поля, и лишь потом послышался стрекот удаляющегося мотора. «Вы пожрала?» — с досадой обернулся Валик на Аврюшу. Та совершенно невинным видом наклонила голову, будто спрашивая разрешения. «Да доедай уже, чего уж!» Стрижак лежал на земле и пытался отдышаться. Кит задумчиво протирал футболкой свои вечно залапанные очки. Наконец, водрузил их на покрытый угревой сыпью нос и подытожил. «Ну чё, здесь ее теперь тоже держать нельзя, да?» Валик с досадой саданул кулаком по вагону. Тот гулко загремел. «Сука! Ёбаная гнойная сука! Пиздец, блядь! К ментам нельзя! Родню не найти! В вагоны нельзя! Теперь Вовчик еще все распиздит! Ссаный Вовчик! Ссаный Мысин! Ссаная Любчик! Блядское вонючее сучье пиздяное дерьмище!» Прооравшись, Валик обернулся на удивленно застывших пацанов. Даже Аврюша выронила остатки кошачьего трупика и тоже вперила в него невидящие зенки. «Чё? Ты не заикнулся? Прикинь, вообще ни разу! Скажи, Кит!» «Ага», — подтвердил тот слова стрижака. «Чисто как Эмином зачитал». «Правда? Бля буду!» — кивнул стрижак и снова повторил странный жест с зубом. «За ментов я тебе раньше еще говорил, что суки они все и под Мысиным ходят, а ты не верил». «И куда я теперь? Вовчик может припереться в любой...» «Можешь к тебе, в сарай?» — предложил Киту стрижак. «Ага, с огорода кормиться будет. А если мои ее найдут?» «И че? Они у тебя вон какие, на позитиве». «Ага, предкам стукнут на позитиве, и буду я без компа до следующего лета». «Ну и нехер глаза ломать». «Пошел ты!» Валик в дискуссии не участвовал. Он напряженно думал. Варианты, где спрятать Аврюшу, стремительно сокращались. К себе незаметно протащить. Если бабушка обнаружит, устроит такое, что лучше уж самим в подвал к Мысину лезть. Привязать ее в лесу? До первых грибников, если только. «А что?» — подсказал подленький голосок. «Отвезти ее в лес, там к дереву привязать. Кто найдет, того и проблема». Решение действительно казалось эффективным, с одной лишь оговоркой. Найти Аврюшу мог не только кто-то вроде Валика, но еще и кто-то вроде Стрижака или даже Мысина. И тогда один лишь бог знает, какая судьба ждет и без того натерпевшуюся мертвую девчонку. «Какая разница? Мертвая же!» Валик отмахнулся от голоска, потер натужно виски. «Думай, думай, думай!» Уселся на поваленный деревянный столб, в котором уже не первый десяток лет строили свои бесконечные лабиринты жучки-древоточцы. Что-то больно уперлось в задницу. Валик потянулся устранить неудобство. Сидеть мешала связка ключей в кармане. «Ключи! Дом бабы Тани! Она же с мужем в больнице, и этим летом уже вряд ли приедет. А что если...» «Слышь, Валян, а мы тут посовещались, а может ее того? Ну...» Стрижак поковырял носком шлепанцы землю. «Отпустить? Куда?» Прокудахтал Валик удивленно. «Ну, на вольных хлеба. Пускай себе по лесу бродит, дохлятину подбирает. Санитар леса типа, а? Скажи, Кит». «Валик, я правда не знаю, что с ней теперь делать. Мы же не можем вечно о ней заботиться. Да и скоро уезжать». «Не можем», кивнул Валик. «И вообще, чего мы впряглись, да? Кто она нам? Да никто. Просто какая-то девка еще и дохлая, да? Че с ней уже сделается? Подумаешь, пускай по лесам гоняет. Может, присунем ей по разу на пасашок, а? На хора. Мы ж за этим к Мысину влезли, да? Так вот она стоит, на все готовое. Аврюша, встань раком!» Аврюша, и так стоявшая на четвереньках, команда не поняла. Тогда Валик вскочил с места, спустил с нее уже весьма подпорченные от ползания по траве джинсы, содрал трусы, обнажив бледную девчачью задницу. Схватил ошарашенного стрижака за пояс, подтащил к Аврюше. «Давай, чё ты? Ты ж первый, наверное, хотел!» «Прямо так давай, без гондона, чё ты? Она ж дохлая, не залетит!» И принялся сдирать с друга шорты. Когда Валик спустил их до половины, стрижак выматерился, оттолкнул Валика, но запутался в штанинах и завалился на спину. В глазах у него блестели слезы. Он сплюнул. «Пошел ты нахуй, Валян! Я как лучше хотел!» А Валика все еще трясло от ярости. «Да! Как лучше! Для нас! А о ней хуй кто подумал! И никто о ней не позаботится, если не мы! Понимаете?» Кит кивнул. Стрижак натянул такие шорты, выпустил воздух сквозь зубы, но все же спросил. «Ладно! Че ты предлагаешь?» Валик продемонстрировал ключи. «У бабки Нади хата пустая стоит. Ночью там перекантуемся. Завтра будем думать. Надо только за ней проследить. Некит, сможешь на ночь отпроситься?» «Не знаю. Наверное. А ты, Дрон? А когда мне кто-то указывал? Ты-то что? Бабка меня не отпустит. Я буду из окна следить. Если что, телефон у меня есть. А с утра? А утро вечера мудренее», — подытожил Кит, опасаясь очередного витка дискуссии. Аврюша же, не подозревая, что прямо сейчас решается ее судьба, ткнулась носом в колено стрижаку, прикрыла глаза и умиротворенно закряхтела. Тот, не зная, как реагировать, неловко погладил ее по голове, как собаку. Потом, смущаясь, неловко, одной рукой, подтянул на Аврюше джинсы, стараясь не коснуться ничего лишнего по пути. Объяснил. «Не с голой же жопой ей идти!» Тем временем солнце медленно тонуло в ощетинившемся сосновыми кронами море лесополосы. Конец августа, мертвый сезон. Все серьезные люди разъехались по заграницам собирать кожи и остатки витамина D, будто в Турции загар ложится лучше, чем здесь, в Подмосковье. А люди попроще вовсю бегают по магазинам и книжным ярмаркам в поисках учебников и школьной формы для своих отпрысков к 1 сентября. Мысин таких хлопот был лишен. Старшая дочь уже выросла, а сыну уже никогда не потребуется новый пиджачок и брючки. Там, в могиле, он теперь в одной паре. Так что, вопреки обыкновению, после долгого дня в душном московском офисе Мысин скомандовал водителю не домой, Коленька, а истомленная тоской по шуму деревьев и замученная городским шумом: «Коленька, давай-ка на дачу». На телефоне Мысин включил бесшумный режим, снял очки, те были без диоптрии, для интеллигентного виду, как пиарщица посоветовала, и расслабленно откинулся на заднем сиденье брабуса. Те, кто искренне верят, что депутаты и бизнесмены проводят свободное время в джакузи с шампанским в окружении элитных эскортниц, скорее всего, никогда не пробовали подобное времяпрепровождение, иначе бы знали, насколько это утомительно. А главное, как быстро такое бахусовское веселье наскучивает. К Конечно, будучи еще бригадиром, Мысин мечтал о заставленном конфискатом из дьютика столе, орущем из сабвуфера в блатнике и полной сауне на все готовых проституток. Но в какой-то момент пресыщенность вытесняет вкус к бесхитростным удовольствиям плоти, и вот уже ни глоток дорогущего 25-летнего сингл-молта, ни понюшка кокаина из ложбинки межгрудей очередной вакханки, что младше того самого виски, не бередят душу, как раньше, а наоборот, навевает почти экзистенциальную муторную тоску. Взгляд задерживается на едва ли не подростковых, замазанных тональником прыщах, на уже тронутом печатью порока лице, на языке вместо аромата дубовой бочки и жженного сахара перекатывается самая обычная сивуха, какую способен изготовить любой деревенский самогонщик. И тогда начинаешь ценить простые удовольствия, те, к которым тяготеет пускай и стертые, и зачерствевшие за столько-то лет криминальной деятельности, но все же еще живая и русская душа. Выясняется вдруг, что нервы успокаивает не бархатный шепот эскортниц, не навязчивая немота в деснах от чистейшей перхоти дьяволы, и не в талискере 44-летней выдержки, которому Мысин то ли из куража, то ли от недостатка фантазии заказывал на закуску белужью икру. И не потому, что икра ему нравилась, а потому что статус. Но истинной музыкой для ушей Мысина с возрастом все чаще становились крики гусей, летящих на юг, лай дворовых собак и шум деревьев. А возбужденно заставляло трепетать вкусовые сосочки вовсе не элитное, везенное мимо таможни пойло, а парное молоко, купленное на рынке у бабушки, будто сошедшее со страниц учебника русской литературы за пятый класс. И кто бы ему, перспективному, голодному, до плотских утех бригадиру, тогда, в 90-е, сказал, что преданный взгляд дорогущей, 100 кусков в час минетчицы, он с легкостью променяет на благодарные взоры односельчан, радующихся навехонькой, блестящей черным асфальтом дороги. Словом, как говорится в народе, потянуло мысленно к земле. К земле, впрочем, он стремился по-своему, как привык. Вместо того, чтобы ковыряться в огороде или начать разводить всяческую живность, Мысин быстро навел справки, связался с нужными людьми, за какие-то полгода подготовил предвыборную кампанию, и вот уже 6-й год как депутатствовал в Мособлдуме, плотно взяв шефство над вверенной ему территорией. Прикупил участок в Каляевском садоводстве, отстроил дом, по старой элитной привычке не удержался от определенного китча, обустроил себе в башенке кабинет и теперь по выходным вместо сауны клубов сидел на балкончике, потягивал кофе с парным молоком и даже временами тихонько по-стариковски покряхтывал, преисполняясь теплым умиротворением и приятной, знакомой каждому русскому человеку неизбывной тоской. Конечно, все прочие дела тоже потянулись за Мысиным, и теперь все чаще в мирное подмосковное захолустье объявлялись разного рода темные личности с бегающими глазками и бурой грязью под ногтями, обкашливать дела и решать вопросики с партнером по бизнесу. А партнерствовал Мысин много с кем. Однако Каляевское садовое товарищество он старался держать в стороне от своих темных дел, и единственный метастаз его многочисленных бизнесов обитал в потайной части подвала. В багажнике, плотно ввернутое в пищевую пленку и связанное в 2 пакета, чтобы не воняло, лежало угощение как раз для него. У ворот участка Мысина уже поджидали. Товарищ председатель в соломенной шляпе и кургузом летнем пиджачке с медалью «Ветеран труда» на груди нетерпеливо переминался с ноги на ногу в своих оттоптанных штиблетах. Брабус остановился, Мысин опустил тонированное окно, расплылся в кандидатской улыбке. «Егор Вадимович, голубчик, вы чего тут караулите? Здрасте, Валерий Денисович!» Председатель нагнулся к окну, отчего, само собой, получился приветственный поклон в пояс. «Да я вашу машину на въезде заметил, дай, думаю, перехвачу». «Вы прямо истребитель-перехватчик!» Шутите все, шутите. Валерий Денисович, нам бы шлагбаум установить, а то как вашими молитвами дорогу проложили, так через нас в соседний поселок повадились ездить. Носятся, как угорелый, ни стыда, ни совести. Еще и мусор из окон. Я, Валерий Денисович, тут сметку набросал. Посмотрите на досуге. Давай, милые, сюда. Внимательным образом ознакомлюсь. Как у вас тут? Тихо? Никаких происшествий? Блюдем в лучшем виде, пенсионер отдал честь. Ну, тогда вольно, товарищ председатель. Мысин повторил шутливый жест, накрыв бритый череп второй ладошкой. К пустой голове не прикладывают. И председатель ринулся помогать мысинскому шоферу Коле открывать ворота. Еще раз отдал честь и растворился в густеющих сумерках. Сам Мысин снисходительно усмехнулся, вышел из джипа, окинул взглядом свое загородное имение, с наслаждением втянул ноздрями, напитанный ароматом полевых цветов и натуральных удобрений, воздух. «Коленька, доставай гостинец!» Коля, дюжий молодец в наглаженной рубашке, брезгливо кончиками пальцев извлек пакет из багажника и, держа его на вытянутой руке, протянул Мысину. Тот недоуменно возрился на шофера. «Валерий Денисович, можно вы сами?» «Тьфу, Коля! Вот как с тобой работать? Я тебе сколько раз говорил, не замочив рукавов, язи не вытащишь. Давай сюда!» «Погоди! Подержи-ка!» Мысин на всякий случай снял пиджак, отдал водителю. Сердито отобрал у того пакета, направился в дом. Спускаясь по лестнице в подвал, он уже чуял что-то подозрительное. То ли угол ковра задрался от чьего-то неосторожного шага, то ли мокрые разводы на паркете бросились в глаза. Неужели горничная в прошлый раз плохо убралась? Или он сам наследил? Или отсутствовал обычный гниловатый душок, который он камуфлировал под аромат висевшего в подвале хамона? Но когда Мысин увидел заметно отошедшую от стены потайную дверь, замаскированную под винный стеллаж, сомнения отпали, кто-то вломился в его дом. Уже скорее машинально он открыл жестяную дверь и нерешительно позвал. «Муся! Муся, ко мне! Мусорка, мать твою!» Впрочем, уже произнеся полное имя существа, обитавшего в его подвале, он видел, комнатка пуста. Побычьи раздув ноздри, Мысин от ярости саданул кулаком в жестяную дверь, да так, что осталась вмятина. Глубоко вдохнул, выпустил воздух через ноздри и так три раза. Потряс отбитым кулаком, бросил пакет с бесполезным теперь гостинцем на бетонный пол, поправил покосившиеся очки. Лишь после этого он позволил себе подняться по лестнице и выйти к послушно ждавшему с пиджаком в руке Коле. Тот, по выражению лица Мысина, сразу догадался. «Валерий Денисович, случилось чего?» «Случилось, Коленька, случилось!» Мысин цыкнул зубом и с досадой огляделся по сторонам. Точно мусорка могла прятаться на участке. «А на вас?» «Да тьфу, нет же! Обокрали меня, Коленька, обокрали!» «Как? Тут же вон, забор!» «Забор вон! А прудик вот он!» «Видать, кто-то все-таки не побоялся рукава-то замочить». «И что взяли?» «Да вот то самое что и взяли». Коля застыл удивленный. Кому в здравом уме могло понадобиться это страшилище, особенно учитывая, для чего оно применялось? Мысин же взял с Колиной руки, как с вешалки, пиджак. Накинул его, поправил депутатский триколор на лацкане и развел руками. «Прости, Коленька, но домой я тебя пока отпустить не могу. Надо в еще одно место скататься. Сейчас, только звоночек сделаю». Достав мобильник, Мысин не стал открывать вкладку «Контакты», а набрал номер так, по памяти, приложил трубку к уху. «Алло, Тарасыч?» Услышав имя собеседника, Коля поежился. «Здорово. Узнал?» «Это я, Мысин. Не разбудил, надеюсь?» «А, ну да. Ты же у нас ночной житель. Скажи, а тебе было бы удобно, если бы я к тебе через часик-полтора подъехал? Я бы у тебя одного арендовал, в общем. Можно я подъеду? Кто нужен-то?» «Нужна мне, Тарасыч, ищейка». «Есть? Вот и славно. Ставь чай». Скоро буду». Дом бабушкиной соседки густо пропах лекарствами и рассолом. Первым делом Валик открыл нараспашку все окна. Пояснил. «Чтоб не провоняло». «Еще сильней?» – пошутил стрижак. По-хозяйски уселся на потертый топчан, отыскал пульт от телевизора, включил. «О, Бетховена показывают! Спорим, она не смотрела?» «И не посмотрит», – осадил его Кит. «Она ж слепая». «Ну, не посмотрит, так послушает. Аврюша, ко мне!» И стрижак похлопал подле себя по дивану. Мертвячка, однако, не сдвинулась с места, так и торчала посреди прихожей, где Валик ее оставил. Тогда уже Валик скомандовал. «Аврюша, место! Сюда!» «И почему она все-таки только тебя слушается?» В голосе стрижака сквозила обида. «Не знаю. А это имеет значение?» «Ну, как-то нечестно выходит. Впряглись-то за нее мы все втроем, а командуешь только ты». «Серьезно? И тебя сейчас это ебет?» Стрижак смущенно замолчал. Валик сходил на кухню и вернулся с тазиком, высыпал туда стянутых из-под носа у мелкотни с удочками карасей. Те быстро задохнулись в пакете, так что Аврюша не стала капризничать, а наоборот, довольно закряхтела, заводя свою мясорубку. В какой-то момент все трое поймали себя на том, что внимательно следят за тем, как мертвячка увлеченно рубает, в самом буквальном смысле этого слова, дохлую рыбу. «Как думаете, ее можно расколдовать?» «В смысле? Воскресить?» — объяснил за Валика Кит. Он явно задумывался об этом и раньше. «В теории, думаю, это возможно. Она как минимум уже не разлагается, а какие-то зачатки разума там еще остались. Чисто теоретически. Да вы че, пацаны? Мы че, Франкенштейны какие-нибудь? Да посмотри, блин, у нее даже органов нет!» В подтверждение своих слов стрижак вскочил с дивана и задрал Аврюше футболку, заставив Валика поморщиться. Никаких органов через обнаженную реберную клетку действительно не проглядывало. Одна лишь заветренная полость. «Органов-то нет, но как-то же она ходит. Ну, ползает, то есть. Помните, что дядька Лавр рассказывал про туннелирование? Насколько я понял, она как будто бы не совсем мертва. Ее вроде как прижизненно отделили от тела. И чё? А то, что если ее отделили, значит, можно и воссоединить. Да думаешь, она захочет возвращаться в такое тело? Ну...» «Пацаны, да чё за хуергу вы несёте? Посмотрите на неё, она мертвее мёртвого. С ней уже ничего не сделать. Она только и гораздо, что дохлятину жрать и...» Валик не стал дослушивать. Опустился на корточки перед Аврюшей и приподнял её лицо к себе. Мясорубка остановилась, Аврюша застыла с измазанными рыбьими кишочками шнек-валами и, казалось, внимательно смотрела на Валика. «Я не знаю, слышишь ли ты меня? Но если ты там, внутри, еще жива, хоть какой-то частью, мы вытащим тебя. Я обещаю. Мы обещаем. Да, пацаны?» И требовательно оглянулся на стрижака с Китом. Те торопливо закивали. «Если бы я только знал, что ты меня понимаешь». И вдруг произошло невероятное. Аврюша закряхтела и ткнулась носом Валику в лицо, ударив ручкой мясорубки в лоб. Тот от неожиданности едва не завалился на спину, но устоял. Обнял мертвую девчонку, прижал ее к себе. От избытка чувств в носу защипало. Вдруг сверху надавило что-то душное, кисло пахнущее потом, в ребра ткнулся чей-то локоть. Пацаны присоединились к объятиям. Так и стояли на коленях минуту или две, обнимая друг друга и мертвую девчонку, и каждый в глубине души понимал, что этот момент больше никогда не повторится, и во имя этого момента они сделают все, чтобы Аврюша однажды все же попала домой. Не в затхлый мысинский подвал, а в настоящий дом. И, возможно, однажды им все-таки удастся вынуть из нее эту мясорубку, и Аврюша наконец-то назовет им свое настоящее имя. До конца вечера они дурачились, смотрели Бетховена, скармливали Аврюше оставшихся карасей. Наконец проснулась Валикова Нокия и бабушка в приказном тоне намекнула закругляться с гульками. Нехотя Валик отправился на соседский участок, строго наказав Киту. «Ты телефон держи включенным. Если что, сразу пиши. И как я уйду, дверь на щеколду закрой». «Да что может случиться?» – махнул рукой стрижак с плохо скрываемой завистью. Своего мобильного у него не было. «Сейчас телек поглядим, да на боковое. Курить – это только во дворе. Понял? И чтоб никто не спалил. Включил мамку». Будто вспомнив что-то, Валик наклонился к стрижаку и шепнул на ухо. «Не тронь ее, слышишь? Не вздумай даже, а то... Да усек я, усек. Ланселот, блядь». Валик оглянулся на Аврюшу. Та, будто поняв, что речь идет о ней, подняла голову и как будто прислушалась. Валик неловко потоптался на месте, потом все же сказал. «Оставайся здесь, не вылезай никуда, снаружи опасно. Понимаешь? Кивни, если...» И к его удивлению Аврюша действительно кивнула. Качнулись слипшиеся от рыбьих потрохов фиолетовые пряди. Постояв еще немного в сенях, Валик с тяжелым сердцем все же вышел наружу.